Глава 19. Маша. «Только не вздумай плакать!» — услышала я голос Орлова, вернувшегося к столу. «Что?» — подняла на него задумчивый взгляд, стараясь отойти от прочитанного. 6 месяцев. Стрелец сказала, что их связь длилась на протяжении 5,5 года. Ровно столько меня обманывал муж. Возможно, гораздо дольше и с другими. И осознавать то, что меня водили за нос и обманывали, оказалось мучительно больно. «Ты же не собираешься плакать из-за этого подонка?» Сел он напротив меня. «Больше нет», — помотала я головой. «Тогда почему у тебя такой вид, что ты готова разрыдаться?» «Не каждый день узнаешь, что тебя месяцами обманывали». «Или годами», — добавил он, пристально смотря мне в глаза. «Хочешь сказать, что о похождениях Марка знали все, кроме меня?» Под ребрами вспыхнула злость и стало так противно от того, какие лицемеры меня окружали. «А тебе недостаточно того, что ваши отношения начались с обмана?» «Почему я должна тебе верить, Ром? Тут может быть твое слово против его». «Спроси у своей мамы», — хмыкнул он. «Она видела меня, когда я прилетал». «Мама знала?» Эта новость оказалась для меня словно удар молнии. «Она совершенно точно видела меня в тот день, и мы с ней даже перекинулись парой фраз, где она четко выразила свое отношение ко мне». Казалось, что у меня земля ушла из-под ног. «Почему мама не обмолвилась о том, что видела Романа? Она же знала, как сильно я переживала ту историю с Лизой. Да мне жить не хотелось. А так у нас даже не было возможности поговорить. Все же я до сих пор не понимаю, почему ты решил помогать мне». Тяжело вздохнула. «Считай, что это жажда возмездия». «Вряд ли из-за того, что он поспособствовал нашему расставанию, верно?» «У меня много причин для этого». Роман смотрел мне прямо в глаза и, казалось, проникал взглядом в душу. После обеда настроение немного улучшилось. Моя жизнь стремительно летела под откос, но я верила, что где-то там будет просвет. Оставалось найти силы для решения всех проблем. «Ну что, готова поговорить с Марком?» Орлов кивнул на мой смартфон. «Да». Сделала поглубже вдох, взяв гаджет в руки, и выключила режим «не беспокоить». Количество пропущенных звонков зашкаливало, как и входящих сообщений. Найдя имя супруга, нажала на вызов, слушая длинные гудки. «Маша, наконец-то!» — услышала голос мужа. Он выдохнул с облегчением. «Ты куда исчезла? И почему не отвечаешь на звонки?» «Марк». Я старалась игнорировать его претензии. «Я приняла решение». «Постой», — оборвал меня на полусловие Леонов, как делал это множество раз. «Нам нужно поговорить». «Нам не о чем разговаривать, Марк. Я подаю на развод. Теперь глупо отрицать, что у нас с тобой все в порядке». «Маша, все не так», — говорил он хрипло и на удивление спокойно. «Серьезно?» усмехнулась. «Слушай, я понимаю, что из-за развода твои рейтинги пошатнутся, но я переоценила свои моральные силы, Марк. Я не смогу находиться с тобой и притворяться, что между нами все в порядке. Ты месяцами изменял мне и лгал, глядя в глаза». «Мария!» — резко одернул меня супруг. «Прекрати истерить и давай обсудим то, как мы поступим». «Я все решила, и если у тебя осталось хоть немного уважения ко мне, то, пожалуйста, будь мужчиной и освободи квартиру». «Мария, ты бредишь? Никто не будет освобождать квартиру. Более того, у меня для тебя хорошие новости». «Марк, ты меня совсем за дурочку считаешь?» усмехнулась я. «Никакие, даже самые лучшие новости не смогут перекрыть того кошмара, в который ты превратил нашу жизнь». «И все же... На твоем месте я бы сначала выслушал то, что я скажу, прежде чем пороть горячку». «Или что?» Внутри меня зародилась злость. Я знала, что расставаться будет непросто, и Леонов не из тех людей, кто идет на попятную. Открой свою почту, и все поймешь. Проговорил он и сбросил вызов. Я испуганно смотрела на Романа, чувствуя, что меня ждет еще одно потрясение. «Что случилось?» — нахмурился Орлов. «Пока не поняла». Открыла электронную почту и сразу же бросилась в глаза письмо с незнакомого адреса с прикрепленным к нему файлом. Осторожно нажала на него. «Неразумно позволять делать подобные записи», — гласила одна единственная надпись. Пульс ускорился. Я открыла прикрепленный файл, и сердце замерло. «Только не это!» Кровь отхлынула от лица, когда я увидела скрин-видео, сделанного лет 5 назад. На снимке я стояла на коленях, совершенно обнаженная и в ошейнике. «Что там?» — спросил Роман. «Кажется, я никогда не смогу уйти от него», — проговорила обреченно.